Глава 19. Моем Миломай. Угол Триады. Цо Офт. Дворец Триады. Планета Цо. Таким образом, любезный Моем Миломай, наши союзники Азанни капитально сели в лужу. Или, как сказали бы они сами, сели мимо насеста. Высокий Цо Офт, интерпретатор, поправил желтую накидку и выжидательно поглядел на одного из трех. Мой Миломай дуплетом мигнул и проворчал. Нечего было петь победные гимны раньше времени и слушать этих чванливых свайги с их абсурдной идеей обратной зависимости интеллекта от сложности организма. Обладатель желтой накидки, интерпретатор Латиали Ломай, глава интерпретаторов планеты Цо, подумал, прежде чем произнести следующую фразу, но все же произнес ее. «Если мы вмешаемся сейчас и высадим десант на Волгу, это может сильно повлиять на престиж расы. В сторону повышения, разумеется». Моем Миломай с некоторым сомнением щелкнул двухцветным клювом. «Полагаешь, польза от этого будет сколь-нибудь заметна?» Один из трех с сомнением переступил с ноги на ногу и отвернулся к окну. «К чему усложнять отношения с самым близким и верным союзником?» — продолжил он, будто бы обращаясь к кому-то, находящемуся снаружи. «Если клюнуть посильнее и поглубже, легко понять, что нас и Азанни, надутые главы саткланов с галереи Свайги, тоже считают, малость слабоумными. Мы ведь птицы. Я бы, наоборот, поддержал Азанни в неизбежной пикировке со Свайги. В конечном итоге происходящее лишь подтвердило, что теория о врожденной дикости и тупоумии млекопитающих — суть пустышка и не более чем проявление слепого расизма. Триада признала разумность людей?» — удивился интерпретатор. «С каких это пор?» Моем Миломай сложил руки на зобе, шевеля всеми восьмью пальцами. «Неофициально, друг мой, неофициально. Люди отнюдь не дикари. Ты глядел видеозаписи их обороны? Цо Офт оборонялись бы так же, если бы стояли на сходном уровне развития. Людей ли вина, что они позднее нас стартовали на пути к разуму и технологиям?» Латиали Ломай качнул головой и вытянутой птичьей шеей. Собственно, слова одного из трех вполне отвечали убеждениям самого интерпретатора, но официально подобная точка зрения осуждалась. Отчасти из консерватизма, отчасти из-за нежелания порождать новые конфликты со Свайги, некогда смертельными врагами Цо Офт и Азанне, а ныне союзниками. Тем более в такой напряженный момент большой флот нетленных готовился вынырнуть в системе Солнца-Волги. Триада распорядилась перебросить фронтальный флот Цо Офт поближе к Волге, но всем было ясно, что это запоздалая мера. Если нетленные не станут медлить, а медлить в этом случае стал бы лишь сумасшедший, они имеют прекрасные шансы смять незначительные силы Союза у Волги, завладеть кораблем ушедших и скрыться за барьером. Насколько понимали Триада и верховные интерпретаторы, все расы Союза выслали мощные флоты, едва рой предупредил о приближении нетленных. Но никто не успевал вовремя. Ситуация накалилась. Остроумное, хотя и рискованное предложение галереи сблефовать Триада единодушно одобрила. Слишком глупо, чтобы сорваться сразу же. А выигранное время может решающим образом изменить расстановку сил у Волги. Моем Миломай в частной беседе уже высказывал опасение, что люди могут осложнить ситуацию, если их допустить на крейсер ушедших. Кстати, кто первым сказал, что это именно крейсер? Опасения оправдались даже раньше. Люди осложнили ситуацию мгновенно, едва Союз попытался с ними соприкоснуться. Азанни и их сателлиты потерпели сокрушительное поражение в первой попытке высадиться на Волгу и захватить людей в запланированный плен. Трудно сказать, как повели бы себя Цо Офт, не уступи они союзникам, право проводить операцию на поверхности. ЦООФТ досталось патрулирование системы, а какой смысл ее патрулировать, если самое худшее, что могло стрястись, уже стряслось? Если нетленные получили информацию и выслали флот, вполне достаточный, чтобы обратить силы Союза у Волги в космическую пыль и беспорядочное излучение. А Занни, несомненно, понадеялись на обычный шок неразвитых рас перед превосходящей технологией звездных пришельцев. Даже дурацкие шагающие танки своих тупоголовых сателлитов использовали. Спору нет. Эти железные пародии на ЦООФТ — испытанное средство морального давления. Действительно, сотни раз заставляли дикарей разбегаться. А в 101-й дикари разбегаться не пожелали, а наоборот, сплотили силы и быстро уничтожили большинство этих в высшей степени уязвимых механизмов. Уничтожили своими дикарскими методами. И методов дикарских оказалось более чем достаточно. Может быть, у людей какая-нибудь особенная мораль или особенное чувство страха? Нечего сомневаться, что дикари-люди теперь постараются оказать сопротивление и более совершенным машинам. В провале первой атаки не было бы ничего непоправимого, не находись Союз в жутком цейтноте перед пришествием армады нетленных. Впрочем, непоправимого не случилось и сейчас. Просто права на вторую ошибку Союз уже не имеет. Латия Лиламай задумчиво склонил голову на бок. Ох уж эти беседы с одним из трех. Конечно, мой Миламай — старший родич по гнезду и все такое прочее. Но с ним никогда не поймешь вовремя, что частная беседа успела обратиться в официальную. До сих пор для интерпретатора эта неспособность отследить переход ни во что плохое не вылилась. Но если вдруг одному из трех оранжевой накидки вдруг понадобится главный виновник, больших усилий для подстановки младшего родича под наковальню от Моэ Миламая не потребуется. Впрочем, не зря же он один из трех. Ум и изворотливость — что еще нужно политику? Разве что удача и своевременная информация. За информацию, кстати, отвечают именно интерпретаторы. Воистину, как говорят союзники Азанни, выше летишь, больнее падать. «Выноси на утверждение», — сказал Моэ Миламай официальным тоном. И на этот раз интерпретатор сразу уловил, что приватная беседа закончилась. Десантной группе флота «Степной бегун» без разработки предварительного плана в сжатые сроки провести совместную с силами Азанни атаку поселений людей на Волге, пику пирамид Азанни Куан на Терцу и пику Сойло по Терцу, выразить сомнение в целесообразности использования сателлитов непосредственно в операции. Разумеется, окончательное решение оставить за Азанни. Если они опять публично обделаются, хоть времени зря не потеряем. Латия Лиламай покрылся пупырышками под накидкой. Снова переход, будь он неладен. А если бы интерпретатор уже начал трансляцию? Последняя фраза одного из трех могла бы возыметь серьезные, печальные и далеко идущие последствия. Но глава интерпретаторов ЦО снова ухитрился поступить правильно и тем самым спасти множество союзных шкур, в том числе и свою собственную. Он сначала записал волю Моэ Миламая на свой секретарский компьютер и только потом, соответственно, откорректировав рискованные формулировки, отослал интерпретаторам остальных оранжевых из триады, кругу ЦО и союзникам. Как ни странно, Латия Лиламай был даже рад, что формулирует не смертный приговор людям, а только приказ на их пленение. Что-то в этих непокорных существах импонировало интерпретатору. Что-то такое, чего начисто лишены пять рас Союза и все без исключения сателлиты. Отчаянность? Способность к абсурдным, но гордым поступкам. Может быть, это пресловутый никогда не встречаемый доселе и потому загадочный разум млекопитающих. Интересно было бы изучить людей. А воля одного из трех в конечном счете этому способствует. Хорошо, когда работа доставляет удовлетворение. Приятно. Во Вселенной так мало приятного.